и ушел в Данию. А графена стала вечером выручку подсчитывать. 50 рублей лишних. Все торговки подивились. «Что ж ты, Аграфена, прошлый год туся в булках 25 рублей нашла, сейчас 50? По что ж мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?» «Ай, верно, сын. Больше некому». И заплакала. «Дитятка моя рожёная, по что ж ты не признался? Поглядел бы я на тебя, верно уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала. Теперь каждому буду в руки смотреть». Таковым побутом опять год протянулся, зимою с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем Гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена. «Ох, Джон, я не держу тебя, только знай. Не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку. Как страшусь теперь, когда ты плывешь, одним глазом взглянуть на мать». Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега. Возгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам, не сонет ли кто денег в булки. Иванушка тоже свое дело правит, у мамы булку купит. В трактире чай пьет, на маму глядит. И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину 100 рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит. Как он деньги пихнул? Она ястребом взвела, сдосапала его за руки. «Караул! Грабят! Ваня, не бежать!» Он побежал, его и схватили, привели в полицию. А графена тихонько говорит приставу: «Это не грабитель, это мой сын. Он мне 100 рублей подарил. Он 23 года терялся. Я хочу, чтобы он сознался». Пристав подступил к Ване: «Признавайтесь, вы ей сын? No, understand you». А графена закричала с плачем: «Как это, но understand? Не поверишь, чтоб можно было отеческую говорю забыть? Иванушка, ведь я тебя узнала, что ж ты молчишь?» Ваня молчит, как бумага белый, и все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что графена сына нашла. Она снова завопила: «Ежели так, пущай он рубаху снимет. У него на правом плече 3 родимые пятнышка рядом». Пристав приказывает Ивану: «Раздевайтесь». Тогда Ваня пал матери в ноги: «Маменька, я твой сын. Только не губи меня, отпусти. У меня в Дании жена и 3 сыновей. Вот тебе все мои деньги, 500 рублей, возьми, только отпусти».